Глава 19. Подержанный внедорожник ехал по практически пустой междугородней дороге. На обочине то тут, то там встречались разбитые или сожженные машины и грузовики. Артем сразу понял, что это дело рук чудовищ, но это не мешало людям продолжать пользоваться дорогой. Выбора-то не было. Груз доставлять нужно, дела и бизнес тоже нужно вести. Вон то тут, то там виднелись машины с охраной или же военные. Да уж, я начинаю сомневаться в способности монстров победить человечество. Ха, ведь жадность непобедима, мысленно рассмеялся парень. Он проехал около сотни километров, и, что удивительно, связь все еще работала, хотя почти все поселки вокруг Колымска уже были эвакуированы и заброшены. А чтобы там не поселились монстры, их попросту сравняли с землей. Разумное решение, подметил он, проезжая через небольшой поселок городского типа. Еще несколько месяцев назад там жило около 10 тысяч человек. Впрочем, поселок и так вымирал. Раньше там был совхоз, а теперь поля, поросшие сорняком и разбитые теплицы. В центре поселка Артем заметил остов сгоревшего танка и там же два БМП. Битва была страшная и непонятно, кто победил. Что же за чудище здесь появилось? Справился бы я с ним. Мысли парня оборвал телефонный звонок, поэтому он припарковался на обочине и ответил. Управлять автомобилем с телефоном у рта чревато высоким риском аварии. И тут даже дело не в других машинах или пешеходах, которых тут нет. Просто на дороге валялся различный мусор. А еще чудища порой выбегали на трассу. Артем, пока ехал, подметил 4 сбитые туши небольших монстриков, а еще группы то ли психов, то ли охотников. Они укрепляли свои машины, ставили на нос что-то вроде изогнутой металлической пластины и, видимо, ею таранили чудовищ, выбравшихся на дорогу. Вероятно, потом они собирали туши и продавали задорого, а если те еще не умерли от ДТП, то добивали и получали ЕЖ с монетами. Но Артему не довелось увидеть этих дорожных охотников в действии. «Алло, у вас все в порядке?» «Да, Тем», — ответила Кристина, находящаяся в их магазине. «Ремонт первого этажа завершен, завтра можно открываться. Уже придумал, кто будет продавцом. И охрана нужна». «Есть пара идей». Парень резко замолчал и кинул взгляд на колонну машин, что ехала в город. Десятки автобусов с беженцами, и два из них были слегка повреждены. Спереди и позади колонны ехали военные, а еще грузовик, из кузова которого выглядывала лапа. Судя по всему, кузов заполнен трупами чудовищ. «Похоже, проблем с едой у людей не будет. Вон сколько мяса». Пронеслось в его голове. «Так вот, что я звоню. Мы с Леной собираемся за покупками. Тебе что-нибудь купить?» «Да, купи перцовых баллончиков, противогазов. В общем, я скину список». «Поняла, жду. Целую. Целуем обе». Девушка из-за чего-то расхохоталась и завершила звонок. Убирать телефон парень не стал и, пока был в зоне действия сети, принялся набирать список, что нужно купить. Даже самая мелочь может пригодиться в бою с людьми. Тот же перцовый баллончик позволил бы обезвредить кучу работорговцев. Размышлял парень, прикидывая в уме, что еще может пригодиться. В итоге, помимо противогазов и баллончиков, он заказал баллоны с газом, которые можно метнуть во врага и взорвать. Также новый генератор и болгарку, ну и еще кое-какие инструменты. Далее кое-какую химию, что запрашивал Клод. Баллончики с краской, да и обычной краски, как для внешних, так и внутренних работ. Хотел было заказать колючей проволоки, но дефицит, как и дронов-квадрокоптеров. Квадрокоптеры исчезли с продажи буквально через неделю после начала апокалипсиса, как и солнечные панели и все с ними связанное. Отправив СМС, парень поехал дальше, но не по главной дороге, а по грунтовой, уводящей в лес. Правда, проехал всего 2 километра, прежде чем нашел неприятности на свою голову. Впрочем, никто не сомневался, что так будет. Король тут же вышел из своего внедорожника и облачился в доспехи. В его руках появилось копье и королевский щит. Парень восстановил его в арсенале всего за 10 монет, так что, пока есть монеты, можно ломать щиты сколько угодно. Прорычало существо, напоминающее помесь змеи и гориллы. У него была грозная морда с пастью полной острых зубов, серая шерсть, змеиная нижняя часть и здоровенные руки. Миг спустя крик грифона распространился на многие сотни метров, а тварь схватилась за уши болезненной рыча. Король тут же активировал рывок и, подскочив к существу, вонзил копье в грудь, мгновенно убивая чудовище. Вы убили противника и получаете 42 ЕЖ. 21 уровень? Ого! Король вернул оружие на склад и, подойдя к трупу, перенес его. Весила туша более тонны, но при ее переносе почувствовалось лишь легкое недомогание. Так и знал, обрадовался он своему открытию. Значит, высокая мудрость позволяет переносить более тяжелые предметы. Или это из-за высокого уровня королевства? Или все вместе взятое? Так, а это что? Шкатулка с сокровищем. Иногда выпадают с монстров. Чем выше уровень чудовища и оно сильнее, тем выше шанс. Откройте, чтобы получить награду. Вот ты какая шкатулка. Лишь от Клода о тебе слышал. Парень взял в руки деревянную резную шкатулку, украшенную и красивую. Сразу промелькнула мысль, что чем лучше она выглядит, тем богаче награда. Открыв ее, Артем вытащил монету номиналом в 90 и маленький клинок, что сразу стал большим. Длинный закаленный меч, ранг D. Описание отключено. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 20% до 60%. Неплохо. Перенес меч на склад и посмотрел на свой внедорожник. Призадумался и закинул в рот монетку, после чего подошел к нему и перенесся в королевство. Но, оказавшись перед замком, король тут же рухнул на свою машину, обливаясь потом и теряя силы. «Тяжело. Нужен больший перерыв между переносами. Для такого», — промычал Артем, а к нему уже стали стекаться люди. Все же всем интересно, что это он такое принес, блестящее и большое. «Это же Toyota Land Cruiser!» — раздался голос, и вскоре к машине подошел Кирилл, тот работяга из лагеря беженцев. «Он самый, не очень новый». «Да я вижу. Его бы починить, да и двигатель перебрать бы. Звучит как-то не очень». Мужчина обошел машину, внимательно осматривая. Артем же не заглушил двигатель, поэтому машина и гудела. «Тогда займись и напиши список того, что нужно». «Ох». Король выдохнул, приходя в себя. «Тяжело его переносить». «Господин, сзади подошли четверо мужчин, рыцари, с первого по четвертый». «Уже готовы? Хорошо, сейчас только приду в себя». В этот момент Артем приметил мать. Она вылетела из замка и со счастливой улыбкой на лице вручила сыну чаю и пирожок с мясом. «Спасибо, мам». «Ага». Она вновь улыбнулась и убежала. При этом женщина уже выглядела вполне здоровой, казалось, будто она и не болела вовсе. «Как идет добыча?» — спросил король у подошедшего Чова. «Продуктивно», — заулыбался здоровяк Норф. «Лес рубится, монстры убиты, мыши все обшарили и собрали, что можно. Народ занят делом, еще и поля новые. В общем, работы всем хватает». «Хорошо, но готовьтесь, скоро будем камень добывать». Быстро проверив, как дела и как проходит добыча дерева с нового осколка, парень перенесся на землю, а с ним рыцари. Решил пока лишь их взять, так как они люди, и увидеть их, кто посторонний, не откроет огонь на поражение, как в случае с Норф или Грапи. К слову об оружии. Раздобыть новое оказалось не так-то и просто. Артем подал запрос на утерю и кратко описал ситуацию, мол, монстры и бла-бла. Бросил и убежал. Но бюрократическая машина работает не очень быстро. Придется подождать, и то не факт, что дадут разрешение. Рыцари были в черных трофейных доспехах, починенных кузнецами. Их теперь у короля двое, и в маленькой кузнице им тесно. Вот только строить вторую смысла не было, а на улучшение жалко камня. Некоторое время спустя они оказались в лесу на грунтовой дороге. Мужчины тут же заозирались, все же тут и небо казалось другим, и воздух, да даже лес выглядел и ощущался иначе. Поэтому Артем не торопился и дал воинам несколько минут, чтобы привыкнуть, после чего они пошли дальше. Но далеко не прошли, так как появилась стая странных тварей. «Кролийский охотник, первый раз таких вижу», — произнес Саул, и тут Артем вспомнил, что может запрашивать у системы информацию о монстрах. «Кролийский охотник, уровень 9. Система, пришедшая на Землю, порождает самых разных чудищ. Но нередко они приходят из других миров. Кролийский охотник – один из них. Это стайное существо, очень любящее замороженное мясо и прохладу. Уязвимо к огню и очень хорошо сопротивляется морозу. Сила, скорость и выносливость на высоком уровне, что делает кролийского охотника очень опасным противником». Этот монстр был покрыт серой шерстью. Его уши растопырены и большие, как у чебурашки, а пасть вытянута, как у крокодила, и полна острых зубов. И при этом размером со льва. Тварей же было 12, и уровни у них значились примерно одинаковые. Они медленно окружали людей и рычали. «Видимо, прибежали на крик грифона», — подметил король, находясь в своей броне и с копьем в руке. «Справимся». «Ну, тогда в атаку», — приказал Артем, и все пятеро активировали рывок. Чудища среагировали мгновенно. Кто-то ударил лапой, кто-то отскочил, а некоторые просто кинулись навстречу людям. Как итог, двух шерстяных здоровяков сбили с ног и трех закололи. Но твари это не остановило. И стоило королю остановиться, пришпилив монстра своим копьем, как из-за спины павшего на человека набросился другой монстр, сбивая с ног. Одновременно с этим в плечо одного рыцаря, тоже зарубившего противника, впились зубы твари, появившейся откуда-то сбоку. Но воин среагировал мгновенно и, терпя боль, выдернул меч и вонзил его в морду напавшего чудовища. Другой рыцарь создал энергостену, в которую миг спустя врезалось 4 твари. Они едва не расшиблись и попадали на землю. Правда, к сожалению, людей довольно быстро пришли в себя. Остальные же воины смогли отбить нападение, и завязался бой. Артем же, оставшись без копья, перенес в руку кинжал и засадил его в глаз удивленной твари, что пыталась прокусить шлем. Сбросив с себя тушу, он поднялся на ноги и метнул копье в другую тварь. Благо копье не пило кровь и не иссушало тело, так как лечение королю не требовалось. Вскоре они добили тварей, и Артем получил почти 40 еже, а монет более 200. «И зачем мне осколки, когда тут столько добычи?» — пронеслась мысль у короля. «А еще здесь я могу сразу переместиться в королевство». Пока он думал, перенес все тела на склад, где их разделают. А после отдыха продолжил идти. Вот только монстров здесь было видимо-невидимо. Казалось, весь лес населяли одни лишь монстры. Причем были даже такие, что мирно ели травку и, увидев людей, убегали прочь. Поэтому после недолгих размышлений парень перенес 6 лучников и 10 норф. Однако это подействовало отпугивающе, монстры перестали нападать. Зато люди быстрее добрались до цели, а ею оказался небольшой карьер. Здесь добывали гранит, но сейчас все было заброшено, а оборудование увезено. Карьер выглядел как каменная стена посреди леса. По сути, это был небольшой холмик, на котором росли деревья. Его раскопали и добывали камень, сокращая холм, и сейчас от того едва осталась половина. Но главное – это остатки камней. Их было немало. Каменные блоки весом в тонны, каменные обломки и прочее. Этого здесь было навалом, и ничего не нужно добывать. Однако многие камни были настолько большими, что король надорвет пупок при попытке переноса, как это было с внедорожником. Поэтому норф взяли в руки кирки и принялись эти камни уменьшать. Ну а король переносить их и радоваться, пока не стал валиться с ног от усталости. К слову, скучно не было. Тварей в округе обитало немало, и всем им стало очень любопытно, кто это там шумит. А когда стало пахнуть кровушкой, поток желающих поинтересоваться происходящим увеличился. И как же удивлялись монстры, когда по приходу их встречало 20 лучников и 10 тяжелых пехотинцев. Правда, воинам все же было тяжело. Низкоуровневых монстров здесь не было, их попросту сожрали другие монстры и стали сильнее. Зато радовали шкатулки, с них то и дело добывалось что-то интересное, но больше всего порадовало... Кристалл навыка «Гибкость», ранг F, уровней 50. Описание. Этот пассивный навык делает ваше тело более гибким. Казалось бы, что навык бесполезен, но, по мнению Артема, нет бесполезных навыков, и данный не исключение. Во-первых, он дешевый. Во-вторых, он будет развиваться во время тренировок и любых действий, связанных с подвижностью. Ну а в-третьих, гибкость поможет лучше уклоняться и сражаться. В основном же в шкатулках были монеты до снаряжения, но редко когда выше F-ранга. Да и выпадала шкатулка весьма редко. Однако монстров здесь было... Нередко когда норф приходилось бросать кирки и помогать. А далее король призвал принца с наставницей и незаметно для себя освоил магию огня. Все же Кайла колдовала, находясь рядом. Это было главным условием для получения навыка – быть рядом и смотреть. Еще и опыт навыка капал. Королю понравилось такое наставничество. Но сил, чтобы опробовать магию, у него не было. Он все переносил и переносил камни. ел монетки, отдыхал, вновь переносил камни, а их было уйма. «Коги!» — обратился король к главному лучнику. Тот отдыхал после очередного сражения. «Это что, одежда с трупов?» «Да, ваше величество!» — кивнул синешкурый мужчина-максилианец со шрамом на всю грудь. «Одежда очень качественная. Мы всю собрали, прежде чем выбросить тела в море. Или мы что-то сделали не так?» «Нет, все в порядке. Главное, постирайте хорошо. С мылом». Король поднялся и продолжил свое дело. Но вот только монстры прекратили приходить. Пришлось крикнуть грифоном пару раз, а когда это перестало помогать, группы бойцов пошли на охоту. Правда, пришлось их усилить. Во-первых, добровольцами из новеньких. Им дали копья, навык владения копьем и вручили большие щиты. Снаряжение, ну, во что влезли, в том и пошли. Всего было 40 человек ополчения. Во-вторых, новеньким быстро соорудили волокуши, чтобы добычу могли отвезти обратно. Ну и в-третьих, мышки. Грапи оказались отличными разведчиками. Быстрые, ловкие, хороший нюх и маниакальное желание собирать все возможные грибы, ягоды и корешки, чтобы из них сварить алкоголь. А еще Артем попробовал призвать нежить, но получилось нечто бесполезное. Сила призванной нежити зависела от характеристики магии, поэтому скелет, призванный королем, мог лишь мелочевку пугать. Максимум слабого Брикса одолеет, не более. Но парень все же нашел ему применение. Он – отличная приманка. Так и прошел день. Воины короля убили более сотни различных тварей, заработали 1500 монет плюс 400 из шкатулок. Ну и самое главное – это 240 единиц качественного гранита. И как бы Артем не хотел здесь остаться, но нужно было заняться магазином и девчат забрать. Поэтому, едва не надорвав пупок, перенося внедорожник, парень отправился в город. Его сопровождали рыцари, чтобы в случае нападения монстров оказать поддержку. Правда, на пути никто так и не встретился, ведь вся живность либо пряталась, либо была истреблена охотниками. Вот только стоило парню выехать на трассу, как он увидел поток скорых, машин 20, в сопровождении армии. Позвонив девушкам и передав, что задержится, а также описав причину, поехал за скорыми. Ехали минут 15 и приехали в тепличный комплекс. Тот, что обеспечивает город третью всех свежих овощей. Сейчас там что-то дымилось и даже горело. Было шумно, а где-то шло сражение. Громко выругавшись, Артем остановил машину и быстро скрутил номера. После чего облачился в броню и, с трудом сев за руль, вдавил педаль газа в пол. Потеря данного объекта будет катастрофой для всего города. Кто знает, к чему это приведет в будущем. Одно ясно, ни к чему хорошему. «Нам готовиться к сражению?» — спросил Саул на переднем сидении. На нем был ремень, все как положено. «Вероятно, но при этом мы должны сохранить анонимность и не пострадать». «Принято. Монеты используем?» «Без ограничений». Рыцарь кивнул, а впереди показалась огороженная территория и КПП, на котором никого не было. Поэтому, обогнав колонну, внедорожник залетел на территорию тепличного комплекса и рванул в место, где только что что-то сильно бабахнуло. «Охренеть!» — вырвалось у короля, увидевшего 6-метрового оленя. Вокруг него была армия оленей поменьше, но почти все они были мертвы. Но это лишь с южной стороны, с запада, нападали другие чудища. «За дело!» — приказал король и вышел из машины, а за ним 4 здоровяка в черной броне с тяжелыми щитами и топорами. Правда, четвертый рыцарь вылез из багажника, там же и щиты хранились. Но это не уменьшило эффекта от появления пятерки.